Грабеж и разгон. Совершенно очевидно, что именно Филипп Красивый явился инициатором всего этого дела, злоупотребив слабохарактерностью Климента V и прибегнув к лживым свидетельствам, угрозам, лести и пыткам столь суровым, что сотни тамплиеров погибали от рук палачей, а другие сотни – от болезней и истощения. Против обвиняемых были пущены в ход все средства – клевета, официальная пропаганда, поддержка Генеральных Штатов, коррупция. С цинизмом, какого еще не проявлял ни один из капетингов, на них обрушились гонения, давление, неправедный суд. Проявив чудовищную жестокость, король обрек на бесчестие этих людей, принадлежавших иному веку, умевших только сражаться и читать молитвы. Он игнорировал благоприятные для ордена показания, запугивал защитников костром и хладнокровными убийствами их томившихся в тюрьмах собратьев. Например, в тюрьме погиб Пьер де Болонь, выступивший в защиту ордена перед комиссией Святого Престола. Что могли противопоставить доблестные рыцари Девы Марии административной власти, обезличенной, бесчеловечной, неспособной на понимание каких бы то ни было чувств, слепой, желавшей только одного – выказать повиновение королю? Таким было это наследие, завещанное Филиппом Красивым грядущим векам. Папа, разумеется, мог и должен был защитить и спасти орден от уничтожения, он был его судьей и единственным господином. Но требовалась сила духа Иннокентия III, а не малодушие Климента V, более озабоченного сохранением своей должности и обеспечением племянников, нежели защитой прав церкви. Столкнувшись с Филиппом Красивым, Ногаре, Плезьяном и Мариньи, бедный Климент V мог только хитрить, стараясь выгадать время. Не одобряя действий Филиппа Красивого, убежденный в невинности тамплиеров и вероломстве тех, кто добивался уничтожения ордена, папа не имел достаточной выдержки, чтобы занять твердую позицию и отстаивать ее, рискуя даже потерять тиару, но при этом поставив короля в безнадежное положение. Он не умел даже быть достаточно авторитетным для своих кардиналов, епископов и инквизиторов. Мишле был прав, когда заметил, что самое трагическое состоит в том, что церковь поражает церковь. Бонифаций меньше пострадал от удара рукавицей Колонна, чем от отклика французского духовенства на призыв Филиппа Красивого. А орден тамплиеров преследовался инквизицией и был упразднен папой. И далее он проницательно добавляет. Легисты должны были ненавидеть тамплиеров как монахов. Доминиканцы презирали их как воинов, как монахов-мирян, сочетавших выгоду от святости монашеского жития с гордыней воинской жизни. Если остаются еще какие-то сомнения относительно истинных намерений Филиппа Красивого, то достаточно изучить образ действий, которого придерживались его агенты после ареста тамплиеров. Первое требование, предъявлявшееся синдикам, направленным в командорство, заключалось в том, чтобы заботливо управлять отчужденными владениями, следить за тем, чтобы вовремя засевались поля, тщательно снимался урожай хлеба и фуража, подрезался и убирался виноград. Служители командорств были оставлены на своих местах, чтобы выполнять все работы. В это время Филипп Красивый, с согласия Климента V, решил присвоить богатые имения, предоставив некоторую компенсацию. Однако обстоятельства сложились иначе, и король изменил свои намерения. Чтобы не потерять всего, он объявил о немедленной ликвидации всего движимого имущества командорств. Так, в 1309 году командорство Пайен было лишено всего имущества. Королевский синдик Тома де Савьер распродал не только урожай на корню, но также запасы дров и продовольствия, скотину, лошадей и сельскохозяйственные орудия, плуги, телеги, упряжь, мелкий инвентарь, кухонную утварь, мебель, постельные принадлежности и даже украшения часовни. Посадив сначала местный обслуживающий персонал на хлеб и воду и скандальным образом урезав его жалование, спустя некоторое время он уволил его. Еще один пример. В Контантене с мельницы тамплиеров в Арканвиле забрали большое колесо, жернова и черепицу с крыши. Повсюду можно было наблюдать подобное разграбление, в котором нередко участвовали соседи, норовившие по дешевке приобрести хороший инвентарь, отборный скот, добротную мебель. Когда имущество тамплиеров в соответствии с решением Климента V и Вьенского собора передали госпитальерам, от командорств остались голые, быстро ветшавшие стены. Чтобы вновь ввести в эксплуатацию заброшенные земли, требовалось заново закупать и скот, и орудия труда. Для возвращения расхищенных земель надо было начинать дорогостоящие и трудные судебные процессы, ибо после ликвидации ордена тамплиеров потомки его благотворителей не замедлили забрать назад все, что можно было из прежних дарений. Агенты короля подавали пример прочим подданным. В Рио уполномоченный короля Жерар Дюфрен присвоил себе мызу Плань, построенную тамплиерами. Госпитальеры отчаянно протестовали, но им возразили, что тамплиеры заключили с королем соответствующее соглашение и сослались на документ, якобы составленный по этому случаю. Госпитальеры вынуждены были долго судиться, чтобы доказать лживость этих заявлений и вернуть мызу. Разумеется, Филипп Красивый неохотно согласился на передачу имущества ликвидированного ордена госпитальерам. 24 августа 1312 года он писал Клименту V. «Мы утверждаем вышеупомянутое решение, постановление и передачу имущества и даем на него наше соизволение, при условии, что все права на вышеназванные владения, прежде принадлежавшие нам, прилатам, баронам, дворянам и прочим подданным нашего королевства, навечно останутся в неприкосновенности». Условие полное угрозы. Оно дает основание полагать, что король, возможно, готовился повторить с госпитальерами операцию 1307 года. Если подобный проект действительно существовал, то королю просто не хватило времени на его реализацию. В ноябре 1314 года его постигла скоропостижная смерть на охоте, неожиданная и странная. И народ, в наивном стремлении к торжеству справедливости, не преминул усмотреть в кончине короля небесную кару, особенно после того, как вслед за Филиппом IV ушли из жизни при трагических обстоятельствах Климент V, Ногаре и Мариньи.